но ни Липица, ни даже Калка не поколебали веры суздальских князей в то, что именно птенцам большого гнезда предстоит бесконечно опекать столы Новгорода и Пскова, Смоленска и Киева, верховодить в Половецкой степи, оборонять Прибалтику. Будущее князя Александра было предопределено от рождения. Он князь, значит, законодец, и законодатель, воин и полководец, праведный христианин и защитник веры, ценитель узорочи искусств и щедрый покровитель его творцов, достойно прославлявших Божью и княжью власть. Его воспитала сама придворная среда Переяславля и Владимира, блестящее воинство, приемы послов, одетых в диковинные наряды, кочевых ханов в высоких черных клобуках, булгар в розовых сферических шапках с широкими поперечными гребнями. Весь этот блеск, все княжеские богатства созидались трудовым людям, который не имел доступа в княжеские хоромы. Простой народ жил скудно. Русский пахарь Смерть своим трудом кормил и одевал страну. Он не был свободен. Князья, бояре и дворяне, епископы и монастыри владели его землей и отбирали у него в виде оброка большую часть плодов труда. Один с ложкой, а семеро с ложкой, как говорилось в народе. Бесправие, бедность, курная изба, убогая саха, постоянный страх перед неурожаем и голодом, разорение от войны — таков был удел крестьянина. Обширные земельные угодья, дворы с челядью и подневольными холопами, каменные хоромы в городах, состязание витязей и торжественное богослужение, военные походы и пьяные пиры, суд и расправы с непокорными — вот быт и нравы тех, чье благополучие строилось на угнетении крестьянина. Господствовал такой общественный строй, при котором богат возглаголить. Все молчат и вознесут его слово до облак, а убогий возглаголить, все нань кликнуть. Как писал Даниил Заточник, известный публицист того времени. Подчас борьба угнетенных и неимущих против богатых прорывалась открытыми восстаниями. Народ разорял дома воевод, тысяцких, судей, Киеве, Новгороде, Галиче, Владимире, Смоленске. Тогда феодалы оставляли свои междоусобные споры, распри и войны. Мечом княжой дружины, статьей государственного закона, русской правды, крестом православной церкви убивали, карали, стращали простой народ, принуждая его к покорности. Сперва Александра учили читать и писать. На Нарьевской мостовой XIII века в Новгороде, где под вековыми напластованиями земли до наших дней сохранились водопроводы и мостовые, домницы и горны, сошники и мечи, шахматы и лыжи, азбуковники и игрушки, и, что особенно примечательно, грамоты, писанные горожанами на бересте, археологи при раскопках обнаружили детский архив, горстку берестяных грамот, написанных современником князя Александра, мальчиком Анфимом. Анфим учил азбуку по алфавиту, вырезанному на маленькой можжевеловой дощечке. Была своя дощечка и у Александра. Анфим выписывал буквы и слоги на старом днище берестяного туиса и учился ставить свою подпись. «Господи, помози рабу своему Анфиму». Тоже но на залитой воском дощечке делал и княжич.